73. Нерон, не удовольствовавшись созывом Сената и речью к сенаторам, издал также указ к народу и приложил к нему собранные в отдельную книгу показания и признания осужденных. Ибо народная молва его не щадила. Повсюду говорили, что он истребил столько славных и ни в чем не повинных мужей исключительно из зависти и из страха. Но что заговор возник, разросся и был раскрыт, в этом и тогда не сомневался никто из стремившихся доискаться истины. Да и некоторые после гибели Нерона, вернувшиеся в Рим, признавались, что были его участниками. И вот когда в Сенате соревновались в низменные лести, и тем усерднее, чем тяжелее была понесенная кем-либо утрата, на Юния Галлиона, устрашенного умерщвлением его брата Сенеки и смиренно молившего о пощаде, обрушился с обвинениями Сальен Клемент, называя Галлиона врагом и убийцей, пока его единодушно не остановили остальные сенаторы, заявившие, что в его поведении может быть усмотрено намерение воспользоваться общественным бедствием для сведения личных счетов, и что не подобает призывать к новым жестоким карам по делу, которое благодаря милосердию Принципса сочтено исчерпанным и предано забвению.